Глава 35. В целях экономии времени допросы коллег Эриксона начались прямо в офисе фирмы. Это предложил адвокат Даниэльсон, и Лиза Лам не стала возражать. Анника Карлсон по телефону вызвала 4 дознавателей из полиции Сольны, в то время как Даниэльсон подготовил небольшую совещательную комнату и 3 офисных помещения для них. Как только ее коллеги прибыли, Карлсон отвела их в сторону и объяснила тактику. Всех в бюро требовалось допросить в плане получения информации и поодиночке. Сначала о том, как они попали в фирму, и об их отношениях, как рабочих, так и личных, с адвокатом Эриксоном, а также о том, чем они занимались в течение тех суток, когда Эриксона убили. Их последний контакт с жертвой, естественно, и о чем в таком случае шла речь. Только затем следовало перейти к недовольным клиентам, недругам и всем прочим, кто по профессиональным или иным мотивам мог иметь причины избавиться от их жертвы убийства. Кроме того, она попросила проводить допросы в определенном порядке. «Начните с компаньонов и помощников юристов, а остальными займитесь в последнюю очередь. И первым я хочу, чтобы вы побеседовали с Даниэльсоном», сказала Анника Карлсон. «Похоже, он новый петух в этом курятнике. Особенно не церемоньтесь с ним, и лучше, если вас будет двое. С остальными надо разговаривать с глазу на глаз. И хорошо, если бы вы управились со всеми до того, как уйдете отсюда. С тем, кого нет на месте, мы разберемся позднее. И насколько удастся быстро. Вопросы?» Одобрительное бормотание и качание головой. Никто ничего не спросил. А через 3 часа все было закончено, и Анника Карлсон получила первый отчет о ситуации по телефону от инспектора Юхана Эка. «Распечатки будут у тебя самое позднее завтра до обеда», — начал он. «Но в 2 словах все обстоит следующим образом, если ты в состоянии слушать». «Я слушаю», — сказала Анника Карлсон. «Эриксон, похоже, был просто ангелом во плоти», — констатировал Эк. «Ни одного дурного слова о нем. Все у него на работе глубоко скорбят. А одна из их паралегарш, это секретарша с незначительным дополнительным юридическим образованием, если я все правильно понял, по-моему, выглядит даже чересчур печальной». «Изабелла Норрен», констатировала Анника Карлсон. «Судя по всему, она имела виды на своего бывшего шефа, или, по крайней мере, определенные амбиции». «Наше мнение по этому поводу явно совпадает. Есть дополнительный предмет для разговора. Что мы делаем с ней? Об этом ведь я не спрашивал. Оставим ее в покое еще на сутки, а потом поговорим чуть более обстоятельно», предложила Анника Карлсон. «Я даже, пожалуй, могу поучаствовать». «Отлично», сказал Эк. «У тебя есть еще что-нибудь?» «Ничего сверх ожиданий, если верить Эку. У всех имелось алиби на выходные. Последним разговаривал с жертвой адвокат Даниэльсон. Он звонил Эриксону около полудня в воскресенье с целью обсудить различные дела, намеченные на следующую неделю, которые все вместе и по отдельности никак не могли привести к гибели Эриксона. И это, естественно, очень устраивало его, поскольку они также подпадали под понятие адвокатской тайны». «Можно представить себе», — сказала Анника Карлсон. «Да. И согласно тому же источнику, убийство Эриксона — настоящий вызов всему нашему правовому обществу, и объяснение, возможно, состоит в том, что и клиенты Эриксона, и их противники были очень довольны им, с единственным исключением, но его нам чуть не клещами пришлось вытаскивать из нежаждущего сотрудничать адвоката. «И кто это?» «Фредерик О'Карре, урожденный Окерстрем, бывший председатель ангелов ада в Сольне, ныне почетный председатель того же общества энтузиастов-мотоциклистов среднего возраста, любитель стоять в седле с распущенными по ветру волосами, поскольку у него есть справка от врача о том, что из-за проблем с перхотью он не может носить шлем», — закончил Эк. «Я знаю, кого ты имеешь в виду», — сказала Анника Карлсон. «Выходит, Фредерик О'Карре выражал недовольство. Я даже не думала, что он входит в число клиентов Эриксона. И представить не могла, что тот взял этого мотобандита под свое крыло». «Скорее, тот принадлежал к его противникам», — уточнил Эк. «Эриксон представлял интересы семейства Ибрагим, когда О'Карре и пару его товарищей обвинили в убийстве младшего из братьев Ибрагим, Насира. Как тебе наверняка известно, с самого начала было ведь трое братьев. Старший из них, Фархад, стал жертвой несчастного случая, когда попытался сбежать через окно из своей палаты в Каролинской больнице, куда его поместили на лечение после того, как коллега Бёкстрем прострелил ему ногу. Средний, Афсан, ныне жив и здоров и, похоже, занял место Фархада в преступном мире. А самого младшего, Насира, убили, как только с их банковским ограблением все пошло наперекосяк. С той поры минуло уже несколько лет. Я могу переслать тебе по электронной почте материалы того расследования и приговор, если хочешь». «Они у меня уже есть», — ответила Анника Карлсон. «Я также помню это дело. О'Карре и его товарищи ведь признали невиновными. Целиком и полностью, по всем пунктам, если не ошибаюсь». «Да, так и есть. Пусть Эриксон даже больше прокурора старался посадить их. В любом случае, О'Карре, похоже, недолюбливал адвоката. Через какое-то время после суда он прислал Эриксону открытку в его бюро, где констатировал, что сейчас, когда справедливость восторжествовала, Эриксону остается только явиться в их клуб в Сольне и попросить у него и его товарищей прощения. Тогда он мог бы рассчитывать жить дальше». «И он сделал это?» «Нет», — ответил Эк. «Если верить Даниэльсону, он позвонил О'Карре и процитировал ему закон. Угроза насилием и все такое». «Мне надо достать его досье и прочитать приговор», — подумала Анника Карлсон. Однако с этим ничего не получилось, поскольку уже через 5 минут у нее появилось другое и значительно более срочное дело, чтобы поломать над ним голову, хотя уже пришло время ехать домой и спать.